Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 307. «И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай». Четвертая книга Царств, 12 глава, 2 стих. История Иоаса весьма своеобразна. Мы видим здесь человека, обладающего всеми мыслимыми и немыслимыми достоинствами. Человека, годами блистающего самыми многообещающими чертами характера, которого в конце, однако, не сочли достойным положить в гробнице его отцов рядом с другими царями иудейскими. К сожалению, он не был достоин царского погребения, так как последний этап его жизни омрачил и запачкал всю его биографию. Как важно при проверке нравственных и духовных качеств человека заглянуть поглубже. С виду Иоас был всем, чего от него только можно было желать. И все же, если бы он действительно был тем, кем он казался, то он не уклонился бы от своего пути. Хотя Иоас имел безбожных родителей, но он воспитывался у богобоязненной тети, бывшей замужем за священником Иодаем. Они заботились о маленьком племяннике, и благодаря этому Иоас имел привилегию скрываться у них в доме Господнем 6 лет. Я не уверен, что мы достаточно хорошо понимаем важность первых 6 лет жизни ребенка. Впечатления, полученные в этом возрасте, оказывают огромное влияние на всю жизнь. Иоас находился в доме, где день за днем пелись песни во славу Божью, где постоянно произносились молитвы к Богу. На 7-м году жизни Иоас был необычным образом возведен на престол. Он являлся наследником, но коронование необходимо было провести крайне осторожно, и Иодай очень умело все сделал. Он составил документ, который царь должен был подписать. В нем содержался завет с Богом, в котором Иоас обещал повиноваться Всевышнему царю, править беспристрастно по закону и справедливости, и не тиранить народ. Иоас правил народом к его большому счастью и процветанию, и Господь ниспослал благодать на этот народ во время его правления. Иодай в это время был верным премьер-министром и советником своего царского племянника».